Коммунальные отходы. Интервенцию предложила Амара. Интервенция — это процесс мотивации зависимых людей, не признающих наличие заболевания, к прохождению детоксикации или реабилитации. Проводится она организованными усилиями родственников или близких друзей больного. И я удивлена, насколько меня бесит, что я не додумалась об этом первой. Хочу я признать или нет, но интервенция не только для Сайлоса. Правда, она для всех нас. Мы устали. Мы хотим почувствовать, что сделали все возможное, старались изо всех сил помочь ему, но никто не верит, что это получится. Это бесполезно. «Он вьет из тебя веревки», — перекрикивает Амара громкие колонки в баре. «И ты создала для этого все условия. Так это я виновата?» — огрызаюсь я в ответ. «Я тебя не виню. Но ты посмотри на вас. Посмотри на себя, Эрин». «Да я-то что сделала?» «Почти все, о чем он просит?» Сайлос говорит, можно переночевать. Сайлос говорит, можно занять 20 баксов. Сайлос говорит... УПО. Наш любимый бар. Находится в подвале довоенного дома, где раньше делали ром. Там даже есть старинная бочка, и легенда гласит, в ней плавает ферментированный труп. Вроде как самогонщик обмакнул крутого босса и теперь уже 100 лет маринуется в подсобке. В баре есть коктейль для смельчаков под названием «Кровь контрабандиста», хотя я не понимаю, почему не сделать перекрестную рекламу и не назвать его «бочонок Амантильяда». Поэтому мне суждено работать в Мак-Мартине. Бренд-менеджмент — моя фишка. Может, вы и не слышали об этом рекламном агентстве, но точно видели его работу. Говорящие гекконы, бесплатные баллы, даже лозунг «Вирджиния для влюбленных» — их рук дело. Раньше Сайлос подменял местного бармена Джеймса, когда тот отыгрывал концерты. Долго это не продлилось. Менеджер прознал, что Сайлос разливает пиво своим друзьям за просто так, и его выгнали. Но Сайлос до сих пор каждый вторник ходит на открытый микрофон, ставит раскладные стулья и стойку в углу. Он читает свои стихи до закрытия бара, даже если никто не приходит. Иногда сижу только я. Но сегодня Сайлоса нет. Я не видела его с тех пор, как Тобиас заехал утром и забрал его. Он не сказал, куда они едут. Я не спрашивала, просто была рада, что Тоби хоть на пару часов даст мне отдохнуть от Сайлоса. Клуб отчаявшихся родителей. В этот вторник вместо открытого микрофона мы с Амарой слушаем нежные мелодии местной, доселе неизвестной мне трэш-группы под названием Municipal Waste — коммунальные отходы. Миленько. «Неудивительно, что ему не становится лучше», — кричит Амара между глотками водки с содовой. Она недавно перекрасилась в идеальный серебристый. Ее волосы отражают неоновый знак над баром. «Стоп, ты же не спишь с ним, да?» «Что? Нет, конечно же нет. Я не осуждаю». Она точно осуждает. «Нет, я не сплю с Сайлосом». Ответ принят. Амара всегда добирается прямо до костей. Ей легко диагностировать проблемы других людей, хотя она и не может применить столь мощный метод к себе, не считая письма, где она переходит на личное повествование о застойной жизни иранской южной красавицы в Вирджинии. Амара одновременно живет на Земле и где-то в открытом космосе. Фантазирует о том, как берет интервью у малоизвестных групп для Village Voice, пишет эссе для Parish Review, живет как Джоан Дидион. Но сейчас она отпахивает ночные смены в закусочной на 3-й улице, наливая кофе пьяницам с мертвыми глазами, от которых не дождешься чаевых. Она точно знает, насколько у нее отстойная жизнь. И сколько бы ни ныла, настаивает, что ее работа должна быть ужасной, что жить с родителями — единственный способ не забывать о самом главном — побеге из Ричмонда. Я надеялась, что после выпуска мы станем соседками, но Амара не хотела и слушать. Каждый заработанный пенни идет на пересечение линии Мейсона-Диксона. Она мечтает о Нью-Йорке, каким бы это ни было клише. Клянется, что ее ждет стажировка в Конде Наст. Это ее зов малооплачиваемого труда. В том году она подала заявку, ей отказали, после чего последовал недельный запой. И тогда она подправила свой план. Если ей удастся просто снять сраненькую квартиру в Бруклине и прижиться, тогда она с большей вероятностью найдет работу и никогда не вернется в Ричмонд. Все знают, что Ричмонд — это зыбучие пески. Если не съехать после выпуска, тоска города проникает в твое тело, и ты застываешь. И наша встреча — лишь угрюмое напоминание того, как мало Амара добилась с колледжа. Мне становится яснее, как она все больше чувствует, что виной тому ее друзья. Проблемы Сайлоса с наркотиками — последнее, о чем хочет думать Амара. И все же вот они мы. Плаваем в том же дерьме. «Он выберется из этого живым только в том случае, если мы с ним поговорим», — заявляет она. «И когда ты стала экспертом? Ты ни разу не смотрела интервенцию? Там же буквально все разжевывают». Интервенция — телевизионное документальное шоу на американском канале A&E, посвященное лечению и реабилитации наркозависимых и алкоголиков. «Прости, что не смотрю твою любимую странную порнуху. Если мы хотим сделать все правильно, надо привести специалиста, того, кто сделает все, чтобы Сайлос все не обосрал. Сайлос убьет нас, если мы кого-то наймем. Мне уже кажется, что мы плетем заговор. Тайно встречаемся, чтобы обсудить, как выкрасть нашего лучшего друга Эту Эрин, запивая идеи коктейлями. «А что насчет его семьи?» — спрашивает Амара. «Его сестра может помочь». «Мне кажется, ее не надо втягивать». «Почему?» Калли узнала, что я помогала ему сбежать из центра. Теперь она меня ненавидит. «Эх, ну ладно, забыли. Тогда нам троим надо придумать план. Прямо все по порядку. Кто заговорит первым, что мы скажем? Нельзя позволять Сайлосу нами манипулировать». Скорее всего, Сайлос все равно саботирует любой наш замысел. Он с легкостью превратит эту интервенцию в общее обвинение, если мы ему позволим, а позволять нельзя. «Надо всем написать заявление о воздействии». «Что такое?» «Просто личное высказывание о том, как нам вредит его зависимость». «Он будет в восторге». «Мы шутки шутить пришли? Или что?» «Потому что, если все серьезно, то надо подготовиться. Относиться к этому как к вопросу жизни или смерти, Эрин, потому что все так и есть». «Мы решаем устроить все в моей квартире». «Чем раньше, тем лучше», — настаивает Амара. «Может, на этих выходных?» «Раньше. Сайлос снова может свалить. Как насчет завтра?» «Завтра? В четверг у меня собеседование в Макмартин. Надо действовать срочно», — убеждает Амара. «Правда, Эрин, без всяких яких. Сделай все, чтобы он пришел. Скажи точное время и не дай сбежать. Он поймет, что мы что-то задумали. Тогда скажи ему, что, не знаю, что у вас годовщина дружбы или еще что, главное, приведи». «А как же Тобиас? Я его притащу». «Ну, удачи». Уговорить Тобиаса на то, что не понравится Сайлосу, все равно, что заставить свою тень всадить нож тебе в спину. Мы с Амарой продумали все детали только к 11. Нам это даже начало нравиться, придумывать что-то вместе. Я убедила себя, что мы готовим вечеринку-сюрприз с украшениями и прочим хламом. С днем интервенции, Сайлос. «Мне пора», — говорю я. «Закрою наш счет». «Нет, еще по одному». «Уже поздно. Один коктейль», — ноет Амара. «Пожалуйста». Настоящие друзья познаются в барах. Если с тобой остаются до последнего, это истинный товарищ. Нас с Амарой за все эти годы повыгоняли из всех питейных заведений Ричмонда. Ну как мне ей отказать? «Один», — наконец поддаюсь я. «Иногда мне кажется, что ты любишь только мою кредитку». «Бог мне судья», — говорит Амара, изо всех сил пародируя Скарлетт О'Хару. «Или не быть мне больше трезвой». Внезапно у нее отваливается челюсть. Очевидно, у нее свершилось озарение, что никогда не бывает к лучшему. «Поехали со мной в Нью-Йорк». «Серьезно? Да, а почему нет? Ты ничего не должна Ричмонду. Что тебя тут держит?» «Сайлос», — почти говорю я. «Посмотрим, как пройдет собеседование в четверг». «В Нью-Йорке миллион таких вакансий», — настаивает Амара. «Бежим со мной». Я устраиваю тест-драйв этой идеи, чтобы просто проверить, как работает движок. Ну, поеду я в Нью-Йорк. Какая у меня там будет жизнь? Новые друзья, тусовки каждый день, заваленная квартирка в Бетфорде. куча соседей, поиски нормальной работы, любой работы, а в итоге репетиторство богатеньких детишек с верхнего Вестсайда. Такой жизни я хочу. «Нью-Йорк — твоя мечта, а не моя», — говорю я. Пусть Амара забирает себе крыс, вонь прогнившего мусора и жар асфальта. «А знаешь что?» — делает она зловещий глоток. «Мне кажется, в глубине души ты просто хочешь домашней жизни». «Эй, не сдерживайся, стерва, выкладывай все, как думаешь». «Да ладно, признай, ты хочешь замуж, да? Иди ты. Остепениться, нарожать детишек, построить красивый дом. Если я не хочу переезжать в Нью-Йорк, это еще не значит, что я домохозяйка в душе». Я знаю, что Амара просто прикалывается. У нее есть особое умение давить на больное, но мне все равно обидно, я не такая, или, по крайней мере, не хочу быть такой. Я могу сказать ей, что зачастую чувствую себя тонкой палочкой, которую уносит течение. «Я не палочка», — говорю я себе, — «я шхуна». Я поднимаю паруса, снимаюсь с якоря. «Уверена, твоя мама охренеть как рада, что ты такая домашняя». «Ну все, это уже слишком». Разговоры о маме — запретная территория, и Амара об этом знает. «Ладно, ладно, посмотри мне в глаза и перед свидетелями». Видимо, под этим Амара подразумевает коммунальные отходы. «Повторяй за мной. Я, Эрин Хилл, торжественно клянусь». «Я, Эрин Хилл, торжественно клянусь». Поднимаю я руку. «Никогда не выходить замуж». «Никогда... Не выходить замуж. Не выходить замуж. Я верю, что домашняя жизнь хуже смерти». «Домашняя жизнь». Я не могу сдерживаться и громко смеюсь. «Так и знала», — перекрикивает Амара группу. «Ты правда домохозяйка? Вот стерва. И ты точно пришлешь мне розовое приглашение на девичник. Это обидно». Три коктейля спустя мы с Амарой ковыляем по улицам Ричмонда с сандалиями в руках, распевая серенады городу и его бродящим душам в лучшей интерпретации Бона Джови. «Да, мы почти у цели». Мы обнимаем друг друга, идя плечом к плечу, смеясь и шатаясь посреди дороги, крича настолько громко, насколько позволяют легкие. Living on a prayer. Амара и Эрин поют песню группы Bon Jovi Living on a Prayer, большой хит, выпущенный еще в 1986 году. «Да завалитесь нахрен!» — орет бестелесный голос из тени. «Возьми мою руку». Прошу я Амару так мелодраматично, как только могу. «Мы справимся». Амара изображает даму в беде, пьяно накрывая рукой лицо, пока другая все еще качается сбоку, держа сандалии. «Клянешься?» «Вообще-то тут люди спят». Снова кричит голос, и мы срываемся и начинаем неистово ржать. А потом беремся за руки и убегаем вдаль. Амара провожает меня до дома, а потом вызывает такси. Стены помогают мне не упасть, пока я ковыляю в спальню. Я уже готова свалиться на кровать, когда натыкаюсь на что-то вроде мраморной колонны из тетрадей посреди гостиной. Сайлас всегда носит с собой тетрадь, 100 раз сложенную и свернутую с помощью резинки, которую он надевает на запястье, когда что-то записывает. Иногда он забирает ей свои длинные темно-рыжие волосы. Это его коронное украшение. «Какого хера?» — заявляю я в пустой комнате, ожидая, что мне хоть кто-нибудь ответит. В квартире воняет, как в раздевалке. Я вижу несколько картонных коробок у стены. Открываю одну из них, и до меня доходит плесневелый запах старых книг. Книга сверху настолько старая, что кожаный переплет весь потрескался и пошел пузырями. Сайлас решил перевести все свое добро? С каких пор моя гостиная стала его складом? Его нигде не видно, поэтому я делаю шаг в центр комнаты, ближе к башне из тетрадей. Здесь минимум 30 штук, одна на одной, и они грозятся развалиться от малейшего дуновения ветра. Я кладу руку на верхнюю и сразу чувствую, как покачивается вся стопка. Аккуратно поднимаю. «Не смотреть», — говорит Сайлас за моим плечом. Я дергиваю руку, и колонна разваливается, как дженга. Черно-белые тетради заваливают весь пол. «Что за чертовщина?» — спрашиваю я, все еще под алкоголем, носились взять контроль над ситуацией. Мне пришлось вывести все вещи из своей квартиры. И почему они здесь? А ты против? Слегка. Сайлос не отвечает, поэтому я продолжаю. Мог бы как минимум спросить. Из-за плеча Сайлоса вылезает Тобиас с очередной коробкой в руках, чтобы поставить в мою гостиную. С новой порцией старых книг, судя по запаху. «Можно поставить?» «Это временно», — говорит мне Сайлос, не обращая внимания на Тобиаса. «Два дня, две недели. Временно — это сколько?» «Ничто не вечно». «И что это значит?» «Я буду жить вечно». Он говорит так серьезно. Мне требуется мгновение, чтобы убедиться, что я правильно расслышала. «Только не в моей квартире. Хочешь тут жить? Плати аренду». «Мне правда тяжело», — жалуется Тобиас, но никто его не слушает. «Нам надо поговорить», — обращаюсь я к Сайлосу. «Тебе и мне. Завтра. В 8?» «У меня планы», — отшивает меня он. 9, 10. Или мне сменить замки?» «Ладно. 10». «Пообещай, что придешь». «Обещаю», — пожимает плечами Сайлос. «Я серьезно». «Ладно, ладно, господи, Эрин, клянусь жизнью. Довольно?» Я не совсем поняла, как это случилось, но сразу после этого уткнулась лицом в подушку. Я слышу тихий шепот переговоров Сайлоса и Тобиаса в гостиной. Не знаю, что они говорят, им не плевать. Я всего лишь хочу избавиться от его барахла, желательно к утру. Пуф, и нет. Я переворачиваюсь на спину и смотрю в потолок. Молю о сне, но он так меня и не настигает, поэтому я начинаю перечислять планы на неделю. Интервенция в среду, собеседование в четверг, новая жизнь в пятницу, бранч с Амарой в субботу. Я проверяю часы и понимаю, что прошло всего лишь 3 минуты. На тумбочке лежит маркер. Я беру его, немного верчу в руках и поворачиваюсь к стене. Вытаскиваю зубами колпачок и пишу прямо у кровати. «Здесь Эрин». «Я здесь», — думаю я. Из-за того, что маркер перманентный, в этом есть что-то, ну, перманентное. Пусть хозяин бесится. Я все перекрашу перед выездом, когда бы это ни было, но сейчас мне спокойно от мысли, что часть меня навсегда останется здесь, хоть и похороненная под слоями другого цвета.